в управляющей телеграфной конторой Томас Спенглер наблюдал за тремя мальчиками, а старый телеграфист Уильям Грогин, глядя на них, даже прервал работу. Спенглер и Грогин переглянулись. Гомер опустил братишку на пол. Улис подошел к столу выдачи телеграмм, и в глазах его сразу же зажглось любопытство. Гомер понял, что мальчик пришел в себя. Улис всегда был самим собой, когда его что-нибудь увлекало. Гомер положил Агги руку на плечо и сказал: «Спасибо, Агги, ну и повезло же нам, что он тебя встретил». Спенглер подошел к обоим мальчикам. «Здорово, Агги», — сказал он. «Дай-ка мне газету». «Пожалуйста, сэр», — сказал Агги. Привычным движением он принялся складывать газету, но Спенглер остановил его и поднес к глазам развернутый лист. Пробежав заголовки, управляющий телеграфной конторой швырнул газету в мусорную корзину. «Как дела, Агги?» — спросил он. «Неплохо, мистер Спенглер», — ответил Агги. «Заработал сегодня уже 55 центов, но я начал продавать газеты только в час дня. Когда заработаю 75 центов, пойду домой». «Почему?» — спросил Спенглер. «Почему именно 75 центов?» «Сам не знаю», — сказал Агги. «Просто я решил, что по субботам должен зарабатывать 75 центов. В центре города почти никого не осталось, но я думаю, что через часок-другой продам остальные газеты. Ведь скоро многие после ужина снова придут в центр, например, любители кино». «Знаешь», — сказал Спенглер, — «ну их к черту, этих любителей кино. Дай сюда остальные газеты и ступай домой сразу. Вот тебе четвертак».